Часть пятая. Разумеется, я привык к разнообразным загадкам, сопровождающим меня по жизни. Прежде всего, это мой постоянный компаньон, которого никто, кроме меня, не видит. Во-вторых, моя способность видеть и слышать людей, которые в нашем мире уже не могут считаться живыми. В-третьих, тот факт, что в меня ударила молния и оставила отметку, а я после этого выжил. Поэтому, несмотря на юный возраст, я ожидал от происходящего некую степень неопределенности. Но я совсем не был готов к тому, что маршала Фармера не будет на том месте, где мы с ним расстались. Да, по дороге сюда я укреплялся духом, понимая, что он мог умереть там, на краю обрыва, прежде чем я вернусь с помощью. Но вернуться и увидеть, что его нет, как нет ни единого знака, указывающего на то, куда он делся, такой загадки я совсем не ожидал. «Ты уверен, что он был здесь?» Спокойно спросил меня шериф Чалфонд, восседая на белой кобыле. Я уже спрыгнул с пони и в полном недоумении изучал выступ, где менее 4 часов назад оставил раненого человека. «Да!» — подтвердил я страстно. «Я оставил его здесь!» В честь помощника шерифа он тоже спешился и стал обшаривать кусты на краю каменной плиты. «А что насчет его лошади?» «Она была прямо там, где вы сейчас стоите», — ответил я. Помощник шерифа нагнулся, чтобы осмотреть поверхность земли у себя под ногами, а потом оглядел все вокруг еще на несколько футов. «Ничего не видно. Все смыло дождем». «Клянусь, шериф Чалфонд!» Я даже притопнул ногой. «Маршал Фармер был здесь!» Шериф Чалфонд кивнул. «Сайлос, я верю тебе!» — ответил он с нажимом. «Вы думаете, до него добрались люди Оллериншоу?» — спросил его помощник. Шериф Чалфонд нахмурил лоб. «Или так, или он сам уехал на своей хромой лошади. Сайлос, могло такое быть?» «Наверное», — неуверенно согласился я, по-прежнему растерянный. «В смысле, он крепкий старик». «Ладно, садись на коня», — сказал шериф. «Покажи нам пещеру, о которой рассказывал». Я посмотрел на выступ по другую сторону ущелья. «Надо будет прыгать в этом месте», — ответил я. «Погоди-ка. «Ты хочешь сказать, что перепрыгнул через ущелье?» — воскликнул помощник шерифа Бьютимен и недоверчиво заглянул в пропасть. «Нет, конечно нет, Десси. Он тут не прыгал». «Почему вы думаете, что я вру?» — возмутился я. «Почему врал тот мальчик, который кричал «Волки, волки»?» «Потому что он был маленьким, гадким вруном. Вот почему». «Я не вру». «Скажи ему, что за водопадом есть тропа», — подсказал мне появившийся из ниоткуда Митиваль. Я даже вздрогнул от испуга, так как не заметил его приближения. «Прости, не хотел тебя напугать». «Там за водопадом идет тропа», — сказал я шерифу, когда перевел дух. «Я ходил к пещере, чтобы посмотреть, сколько там сейчас человек», — пояснил Митиваль. «Могу отвезти вас туда, шериф», — продолжал я горячо. «Десмонд», — в голосе помощника Бьютимена звучала подозрительность, потому что он заметил, как я переменился в лице, испуганный появлением Митиваля. «Здесь что-то не так, говорю тебе. Если в словах этого мальчишки есть хоть капля правды, а я сомневаюсь, знает ли он вообще, что такое правда, так вот, если в его словах о пещере есть хоть какая-то правда, то подумай. Вдруг там засела добрая дюжина головорезов, а нас всего 2, если ты забыл». Он сплюнул на землю табачный сок, словно подчеркивая свои слова. «В пещере 7, — подсказал мне Митиваль. «В пещере всего 7 человек, — сказал я. «Так. Ну а это-то откуда тебе знать?» — воскликнул Бьютимен. «Мне сказал маршал Фармер», — выкрутился я. «Десси, этому мальчишке верить нельзя». «Я точно тебе говорю», — стоял на своем помощник шерифа. «Клянусь, я знаю дорогу к пещере». Мы оба смотрели на шерифа Чалфонта, ожидая его вердикта. Но тот, это было ясно, заговорит только тогда, когда будет уверен в своих словах. Шериф был из числа тех, кто слушает внимательно и действует без лишнего шума, как мой па. «Послушай, Десси!» — опять стал убеждать его помощник. «Подожди, Джек!» — перебил шериф, подняв кверху ладонь. «Я думаю, Сайлос говорит правду. Но это не так уж важно, в любом случае мы уже ввязались в это дело. Мы здесь и будем исходить из этого». Он вытащил одно из своих ружей из чехла и положил его на луку седла. «Почему бы нам не посмотреть на пещеру собственными глазами, а? Я бы предпочел узнать, с чем нам предстоит столкнуться, перед тем, как столкнуться с этим на самом деле. «Ну что, если нам предстоит столкнуться с 12 стрелками в той пещере?» Бьютиман не сдавался. «Тогда, Джек, будем делать то, что всегда делали», — бодро ответил шериф. «Либо будем стрелять очень метко, либо бежать очень прытко. В Рио-Гранде же сработало, помнишь?» «Помню. В результате мы угодили в тюрьму», — пробормотал помощник, залезая на свою кобылу. «Но остались в живых, напарник», — расхохотался шериф. «И по большому счету это главное, как ни крути, верно?» Потом он обернулся ко мне, все еще смеясь, и весело крикнул. «А теперь вперед, Сайлос! Садись на своего волшебного коня и веди нас к этой секретной пещере!»